Через некоторое время Герман прошел в ванную комнату побриться. Он взглянул в зеркало на свое намыленное лицо. Мыло на щеках образовало белую бороду. Бледный нос и пара светлых глаз, все еще горящих юношеским нетерпением, проглядывали из-под мыльной пены. Зазвонил телефон. Он подошел, поднял трубку и услышал голос старой женщины. Она заикалась и не могла говорить. Он готов был повесить трубку, когда она сказала: «Это шифра Фая». «Шифра Фая? Что случилось?» «Маша! Она заболела!» И она зарыдала. «Самоубийство!» — пронеслось в голове у Германа. «Скажите, что случилось? Приезжайте! Поскорее, пожалуйста!» «В чем дело? Приезжайте! Пожалуйста!» — повторила шифра Фая и повесила трубку. У Германа было импульсивное желание перезвонить, чтобы выяснить подробности, но он знал, как трудно шифре Фаи говорить по телефону и что она плохо слышит. Мыло на его щеках высохло и отваливалось кусочками. Что бы ни случилось, ему следует побриться. Пока ты жив, ты не должен вонять. Он стал взбивать свежую пену. В ванную вошла Едвига. Обычно она медленно открывала дверь и просила разрешения войти, но на этот раз появилась без разрешения. «Кто сейчас звонил? Твоя любовница? Оставь меня. Кофе остывает. Я не буду завтракать, мне нужно идти». «Куда? К твоей любовнице?» «Да, к моей любовнице. Ты сделал мне ребенка, а теперь шляешься к бдям? Ты не торгуешь книгами, лжец!» Герман был удивлен. Она никогда не говорила таким ядовитым тоном. Им овладел гнев. «Возвращайся в кухню, или я тебя вышвырну отсюда!» — заорал он. «У тебя есть любовница, ты проводишь с ней ночи, ты пес!» Едвига трясла перед ним пальцем, и Герман вытолкнул ее за дверь. Он слышал, как она ругает его на своем крестьянском языке. «Стерва, холера, лайдак, парх, негодяй, распутник, паршивец». Герман поспешил под душ, но шла только холодная вода. Он одевался неуклюже, торопясь, как только мог. Едвига вышла из квартиры, вероятно, чтобы рассказать соседкам, что он побил ее. Герман сделал глоток кофе из чашки на кухонном столе и поспешил на улицу. Но через минуту вернулся, забыл свитер и галоши. На улице снег ослепил его. Кто-то прокопал тропинку между двумя стенами снега. Он спустился к Мэрмайт-авеню, где лавочники расчищали снег, сгребая его в сугробы. Дул пронизывающий холодный ветер, от которого не могла защитить никакая одежда. Герман не выспался и чувствовал легкость от холода. Он поднялся по лестнице на открытую станцию, чтобы дождаться поезда. Кони-Айленд с его лунопарком и стиплчезом лежал внизу, безлюдный, замерзший в снегу. Поезд подкатил к платформе, и Герман вошел в вагон. На мгновение он увидел в окно океан. Волны по-зимнему яростно бились и пенились. Вдоль пляжа медленно двигался человек. Невозможно было представить, что он там делает на холоде, если только не собирается утопиться. Герман занял сиденье над горячими трубами. Он чувствовал, как тепло поднимается сквозь сиденье. Вагон был наполовину пуст. На полу растянулся пьяный. Он был одет по-летнему, без шляпы. Время от времени он издавал ворчание. Герман поднял с полу запачканную газету и стал читать заметку о маньяке, который убил жену и шестерых детей. Поезд шел медленнее, чем обычно. Кто-то сказал, что путь засыпан снегом. Поезд ускорил движение, когда ушел под землю, и, наконец, доехал до Таймс-сквер, где Герман пересел на экспресс, идущий в Бронкс. Дорога заняла почти 2 часа, в течение которых Герман прочел всю запачканную газету, передовицы, объявления и даже результаты скачек и некрологи. Второе. Войдя в Машину квартиру, он увидел шифру Фаю, коренастого молодого человека, который оказался врачом, и смуглую женщину, вероятно, соседку. Ее голова с завитыми волосами казалась слишком большой для такого маленького тела. «Я думала, вы уже никогда не придете», — сказала шифра Фая. «Долгая поездка в метро». У шифры Фаи на голове был черный платок. Ее лицо выглядело желтым и более морщинистым, чем обычно. «Где она?» — спросил Герман, не зная, спрашивает он о живом человеке или о мертвом. «Она спит, не входите». Доктор, круглолицый, с влажными глазами и вьющимися волосами, шагнул навстречу Герману и насмешливо спросил: «Муж?» «Да», — сказала шифра Фая. «Мистер Брудер, ваша жена не была в положении. Кто вам сказал, что она беременна?» «Она сама. У нее было кровотечение, но не было никакого ребенка. Ее смотрел врач?» «Не знаю. Я даже не уверен, что она обращалась к врачу». «Где вы, люди, живете? На Луне? Вы все еще в своих маленьких местечках в Польше». Доктор говорил наполовину на английском, наполовину на идиш. «В этой стране, когда женщина беременна, она находится под постоянным наблюдением врача. Вся ее беременность была здесь», — сказал доктор, ткнув указательным пальцем в висок. Шифра Фая уже знала диагноз, но сейчас всплеснула руками, словно услышала это впервые. «Я не понимаю этого, не понимаю. У нее пропали месячные. Ребенок брыкался у нее в животе. Все нервы. Какие нервы? Спаси и защити нас от таких нервов. Господи Боже, она так кричала, что у нее начались родовые схватки. Она, о, моя несчастная жизнь!» Шифра Фая заплакала. «Миссис Блох, я однажды слышала о таком случае», — сказала соседка. «Все бывает с нами, беженцами. Мы так много выстрадали под Гитлером, что мы уже наполовину сумасшедшие. У женщины, о которой я слышала, был огромный живот. Все говорили, что она носит двойняшек, но в больнице выяснилось, что это были всего лишь газы». «Газы?» — переспросила шифра Фая, приложив руку к уху, словно глухая. «Но я вам говорю, у нее не было менструаций все эти месяцы». «Да, дьявольские духи играют с нами. Мы выбрались из ада, но ад последовал за нами в Америку. Гитлер бежит вслед за нами». «Я теперь пойду», — сказал доктор. «Она будет спать до поздней ночи, может быть, даже до завтрашнего утра. Когда проснется, дайте ей лекарство, можете дать ей немного поесть, но не чолент». «Кто ест чолент на неделе?» — спросила шифра Фая. «У нас нет настоящего чолента. Даже по субботам чолент, который вы готовите на газовой плите, не имеет вкуса». «Я просто пошутил». «Когда вы придете снова, доктор?» «Я загляну завтра утром по пути в больницу. Вы станете бабушкой через год. У нее внутри все нормально». «Я не проживу так долго», — сказала шифра Фая. «Только Господь Небесный знает, сколько сил и жизни стоили мне эти несколько часов». Я думала, что она на шестом месяце, самое большее на седьмом. Но вдруг она начала вопить, что у нее схватки, из нее хлынула кровь. Это чудо, что я еще жива и стою на ногах. Ну, все это отсюда. И доктор вновь показал на свой лоб. Он направился к выходу, но приостановился, чтобы кивнуть соседке, которая последовала за ним. Шифра Фая молчала, подозревая, что соседка может подслушивать у двери. Потом она сказала: «Я так долго ждала, чтобы у меня появился внук. По крайней мере, кто-то, чье имя сохранится после убитых евреев. Я надеялась, что это будет мальчик, и его назовут Мейер. Но у нас ничего не будет, потому что наша судьба черна. И зачем я спаслась от этих нацистов? Мне следовало остаться там, с мертвыми евреями, а не бежать в Америку. Но мы хотели жить. Какая польза для меня от моей жизни? Я завидую мертвым. Каждый день я завидую им. Я не заслужила даже смерти. Я надеялась, что мои кости будут похоронены в святой земле, но судьба такова, что мне придется лежать на американском кладбище». Герман не отвечал. Шифра Фая подошла к столу и взяла молитвенник, который лежал там. Потом она положила его обратно. «Хотите что-нибудь поесть?» «Нет, спасибо». «Почему вы так долго добирались?» «Ладно, пожалуй, я прочту мои молитвы». Она надела очки, села на стул и принялась бормотать бледными губами. Герман осторожно открыл дверь в спальню. Маша спала на кровати, на которой обычно спала Шифра Фая. Она выглядела бледной и спокойной. Он долго смотрел на нее. Его переполняла любовь к ней и стыд за себя. «Что я могу сделать? Как я могу отплатить ей за всю боль, которую причинил ей?»